Оно подступало, охватывало ее тело и ее сердце. Она что-то шептала, ловя его поцелуи, упиваясь лаской. Не было греха, не было ни тоски, ни раскаяния. Она была свободной. Анна медленно открыла глаза и почувствовала слезы на щеках. Филипп с улыбкой наблюдал за ней. Она обняла его, удивляясь тому, как нежна его кожа. Ее грудь неторопливо скользила по его плечу, предплечью. «Фил, я все это совершенно забыла. Я Тоня, а также Эдуард». Он почувствовал, как Анна вся сжалась. «Прости, я не должен был тебя спрашивать. Но я поневоле часто думал об этом». «Он вовсе не ты», — шепнула Анна. И Филипп крепче обнял ее. «Зачем ты отдал меня ему?» «Не говори ничего». Было тепло. Он накрыл ее одеялом и поцеловал в глаза. Анна тихо засмеялась. «Я еще не поздравила тебя с приобретением титула и...» Ее голос дрогнул. «И наследника». Он ничего не ответил. И Анна вопросительно взглянула на него. «У тебя сын или дочь?» «У меня никого нет». И тогда он поведал ей, как, вернувшись в Нейорд, узнал, что Мод Майсгрейв, промучившись трое суток, умерла, разрешившись от времени мертвым мальчиком. Она так легко переносила беременность. Кто бы мог подумать? Анна молчала. «Знаешь, о чем я думал, стоя в склепе над ее могилой? О том, что ты была права. Меня никто не ждал в Нейорте. Конечно же, там мои люди, слуги, отряд. Они приняли меня как хозяина, но я был совершенно одинок. Я потерял интерес даже к стычкам с шотландцами. И тогда я вернулся ко двору». Анна спрятала лицо у него на груди. «Мы упустили свой миг, Фил, но сохранили любовь». Она посмотрела на него. «А раз так, я многое могу вынести. Мне достаточно только изредка вот так обнимать тебя». Филипп не мог отвести от нее глаз. «Ты не боишься греха?» «С тобой нет». Она оставалась все той же, упрямой, шальной и горячей. Он узнавал ее непокорность судьбе, силу духа, дерзость. «Я проиграл. Я не заслужил такой любви». «Ты лучше всех. Никогда и никогда я не смогла бы так любить». Они еще долго говорили в холодных лучах лунного света. Порой, вспоминая ушедшие дни, смеялись. Филипп узнавал мальчишеский смех Анны. Он коснулся рукой ее щеки. «Клянусь обедней, но или здесь недостаточно светло, или я чего-то не вижу. Где же веснушки, Анна?» «Нет», — смеялась Анна, — «исчезли вместе с детством». «Жаль». «Я не встречал девчонки с веснушками красивее тебя. И вообще никого красивее». Анна насторожилась. «А Элизабет Грей?